но я был не в силах чем-либо помочь ему. Да и никто бы ему не помог. Я испробовал все, но видел, что он умирает, и я умирал вместе с ним. Ничего я так не желал в своей жизни, как помочь ему, пока, наконец, не понял, что единственная благодать для него теперь — вечный покой. Я вдруг осознал это ясно, четко, без тени сомнения, и понял, я должен что-то сделать. Что-то сделать. Что именно? Тогда я еще не знал. Просто я должен был помочь ему, хотя и не знал тогда, как именно я это сделаю, и не думал о последствиях. Я только принял решение. В ту ночь, ночь его смерти, я сел в машину и поехал, не отдавая себе отчета, куда и зачем. Я без цели кружил по городу до полуночи, а потом поехал в больницу. Зашел к Лэри. Я не знаю, был ли он жив тогда. Не знаю. Ничего не могу утверждать. Я просто взглянул на него. Может, я что-нибудь и говорил ему, не помню. Выйдя из комнаты, я встретил в коридоре мисс Уолтер, которая сообщила мне, что у мисс Роскоу начинаются роды. Она собиралась позвонить в Харпсуэлл доктору Болзу и сказала, что потребуется еще одна медсестра. Я вызвался позвонить сменной сестре. Почему? Сам не знаю. Это было сделано по какому-то наитию. Что было потом? Потом мисс Уолкер взяла ключ от комнаты с лекарствами из ящика стола, вернулась с бутылочкой эфира и положила ключ на место. Ящик был задвинут неплотно, и я стал смотреть на ключ. Смотрел, как загипнотизированный, как будто это был ключ к жизни, без того ужаса, который свалился на наши головы. Лэри, мистера Макфоя, миссис Макфой, да и мою тоже. Я достал ключ, пошел в подсобку и взял морфий. Это я помню хорошо. Но не могу сказать, вызывал ли я сменную сестру до или после этого. Впрочем, какая разница? Я вернулся в комнату Лэри, ввел ему в руку морфий и снова положил ключ в ящик стола. Потом я ушел. Я не знаю, был ли он жив во время укола. Не знаю. Не знаю. Его голос замер. Он сидел, не двигаясь, и смотрел то на медную ручку, то на перо в шляпе Полли Уэлк, то на начищенные до блеска мокасины Сэма. Он подумал, что сказал правду. Правду, да не всю. Ничего, кроме правды. Лишь кое о чем умолчал. Это напомнило ему его детские исповеди. Он тогда признавался лишь в той части своего греха, которая была необходима для прощения. Иногда он кое-что утаивал, чувствуя при этом, что отпущение части грехопадения автоматически обеспечит освобождение его от тяжести всего греха. И вот он снова в исповедальне. Только тут очень светло, и вместо голоса невидимого отца Сирано затаенное дыхание и приглушенный хриплый ропот битком набитого зала. Берту стало дурно. Он сокрушенно покачал головой, что должно было означать «глупец», ну и глупец. Он пробормотал что-то себе под нос, машинально одернул манжеты, вытер носовым платком мокрый лоб. Наконец он сказал: «Вы, очевидно, слышали, как доктор Келси говорил о введении вены воздуха, вызывающего смерть, причину которой невозможно определить даже при вскрытии?» «Да». «Вы знали, что мисс Уолкер обнаружит пропажу морфия?» «Да, наверное». «Но вы все же не подумали о том, чтобы ввести воздух?» «Нет». «Почему?» «Я не знаю. Я ничего не обдумывал заранее. Все произошло само собой». Он безнадежно махнул рукой. «Само собой?» «Ясно», — сказал Берт. Выдержав паузу, он снова обратился к Гаю. «Прошу вас рассказать суду, почему вы сделали устное признание в присутствии шерифа Ларсона Уита и окружного прокурора Колина Юстиса, но отказались от письменного признания». «Почему? Почему? Потому что я не совершал убийство. Я хотел помочь Лэри, а окружной прокурор, мистер Юстис, назвал это убийством. Я не мог признать себя виновным в убийстве. Не мог подписать ничего такого. Понимаете? Он зажмурился, потом, приоткрыв глаза, продолжал хрипло и очень тихо.